Введение. Стрельба холостыми патронами. Эпиграф. Стоит ли тратиться на рекламу? С экономической точки зрения, пожалуй, что не стоит. С эстетической точки зрения, не стоит тем более. Реклама бессмысленна и надоедлива, и ее попросту слишком много. Говард Госсич. Более 30 лет назад в интервью журналу «Тайм» Говард Госсич, легендарный рекламщик из Сан-Франциско, сказал: «Я не знаю ни одного разумного бизнесмена, который уважал бы рекламу». А потом пришел в ужас от того, что никто не отреагировал на эти горькие слова. Госсич заключил, что коллеги с ним согласны, но по лености не спешат восстановить уважение к рекламе. Позднее, в 1992 году, Институт Гэллоп провел общенациональное исследование. Потребителей попросили расположить 26 профессий по степени доверия. На первом месте оказались фармацевты, 65% респондентов испытывали к ним очень высокую или высокую степень доверия. С небольшим отрывом следовали священники, преподаватели колледжей, врачи и полицейские. Ниже, на 11-м месте, уровень доверия 26%, располагались журналисты. Сенаторы и юристы заняли, соответственно, 16-е и 17-е места. А агенты по недвижимости и конгрессмены оказались на 19-м и 20-м. Рекламщики набрали всего 8%, оказавшись на 25-м месте сразу же за страховыми агентами. Они оказались на предпоследнем месте, поэтому представителям этой гордой профессии, читающим эти строки, я предлагаю сделать паузу, возвести очи к небесам и возблагодарить Господа за то, что на свете существуют продавцы автомобилей. Как-то раз, в первый год работы в Соединенных Штатах, на встрече с клиентами я по наивности предложил запустить наш рекламный ролик в кинотеатрах. Коллеги и клиенты с ужасом уставились на меня. «Ни в коем случае», — сказали они, — «публика просто взбесится. Только в кино она и спасается от рекламы. Люди ходят в кино, чтобы расслабиться. Доводить их до белого коленя? Увольте». С тех пор прошло 8 лет. И сейчас я прекрасно понимаю, в чем было дело. Путешествуя по стране и проводя исследования для нашего агентства, разговаривая с представителями самых разных профессий и социальных слоев, я то и дело слышал возмущенные слова в адрес рекламы, которая, мол, бесцеремонно вторгается в нашу жизнь. Реклама наводнила теле- и радиопрограммы, страницы газет и журналов. Она везде и всюду. Наши почтовые ящики тоже постоянно забиты рекламным мусором. Реклама красуется на самолетах и дирижаблях, летящих над нашими городами. Реклама оживает на стенах зданий, а дома за ужином нас прерывают звонки из службы телемаркетинга. Американцы в осаде, и девственный кинотеатр — последний рубеж их обороны. В 90-е годы исследование, проведенное журналом «Economist», позволило обнаружить, что ежедневно по всем каналам связи средний американец получает 3000 рекламных сообщений. Я с большим подозрением отношусь к статистике, особенно к усредненным показателям. Ведь если им верить, то средний американец — это не мужчина, не женщина, а некое бесполое существо, обладающее одновременно как мужскими, так и женскими первичными половыми признаками. Но кто поспорит со статистикой, указывающей на то, что вокруг слишком много рекламы? Хотя 3000 сообщений в день — это, пожалуй, слишком много. По данным других, более традиционных исследований, через телевидение, радио, журналы и газеты нам предлагают от 150 до 300 рекламных сообщений в день. Не спорю, возможно, вчера я действительно видел и слышал 300 рекламных сообщений. Но запомнил я не больше десятка. А понравились и вызвали интерес всего 2 или 3 рекламы. Автор другого исследования утверждает, что моя реакция вполне типична. Во время рекламных пауз по телевизору мы убираем звук, радио в доме бормочет для фона, и мы научились быстро пролистывать журналы и мгновенно проглядывать газеты. Так что почти все эти 300 рекламных сообщений уходят в песок. Чтобы отвязаться от рекламы, не нужен даже пульт дистанционного управления. Мы так приноровились избегать ее, что на лету ловим сообщения, которые нам нужны или интересны, уделяя им лишь несколько секунд нашего драгоценного времени, а все остальные пропускаем мимо ушей с помощью недавно появившихся у нас ментальных фильтров. Дело не в том, что реклама не добирается до аудитории. Нет, она постоянно присутствует в наших домах, не принося никакой пользы. Если сравнить рекламу с живым человеком, мужчиной, любимая проекция модераторов качественных исследований, этот мужчина почти импотент.